20 и 21 июля в плавательном бассейне водно-оздоровительного комплекса Чанггуан прошли соревнования по плаванию среди сотрудников комитетов, министерств и центральных ведомств. Игроки были разделены на 4 группы, из которых заняли первые места представители Госплана Главного управления по народному обслуживанию, сервисного центра Чоннён Аллон и издательства литературы на иностранных языках. Призерам вручили похвальную грамоту и медаль.